показался дорожный знак со стрелкой, и вот он уже позади. И Джонни был и так погружен в свои мысли, что проскочил поворот. Эти призраки прошлого, они не хотят отступать, не хотят оставить его в покое. Ладно, придется доехать до следующего поворота и сделать крюк. Ты не гончар, а гончарная глина, Джонни. Ну все, хватит, — пробормотал он. Пора выбросить из головы эту ахинею. Вера Смит, конечно, была фанатичкой. Пусть он отзывался о своей матери нелестно, зато справедливо. Рай в созвездии Ориона, ангелы в летающих тарелках, подземное царство, ее сумасшествие мало чем отличалось от сумасшествия Грега Стилсона. Послушай, не связывайся ты, Христа ради, с этим типом. И когда вы пошлете Грега Стилсона в палату представителей, вы сможете сказать: горячие сосиски, наконец-то кто-то позаботился об этом. Он подъезжал к 63-й автостраде, левый поворот, Конкорд, Берлин, Ридерсмилл, Тримбл. И Джонни повернул, даже не успев сообразить, что делает. Он и думал о другом. Роджер Чатсворт, меньше всего похожий на наивного младенца, потешался над Грегом Стилсоном, а так, словно тот в этом году заткнул за пояс Джорджа Карлина и Чеви Чейза вместе взятых. Он клоун, Джонни. Если Стилсон клоун и ничего больше, какие тогда могут быть страхи? Милый чудак, бюллетень, на котором избиратели напишут, обращаясь к другим кандидатам: «Ребята, вы такие ничтожества, что мы решили избрать на 2 года этого дурачка». Может, так оно и есть. Безобидный, юродивый, только и всего. И ни к чему эти сравнения с Фрэнком Доддом, расчетливым маньяком-убийцей. А вместе с тем он почему-то сравнивал. Шоссе перед ним раздваивалось. Налево Берлин и Ридерсмилл, направо Тримбл и Конкорд. Джонни повернул направо. Тебя ведь не убудет от того, что ты пожмешь ему руку. Пожалуй, нет. Еще один политик в его коллекции. Кто собирает марки, кто монеты, а он и Джонни Смит коллекционируют рукопожатие. И кроме того, сознайся, ты давно искал в колоде темную карту. Эта мысль так потрясла его, что он чуть было не притормозил у обочины. Он поймал свое отражение в зеркальце и не увидел того умиротворенного, всем и всеми довольного лица, которое представилось ему нынче утром. Такое лицо у него было во время пресс-конференции, а также когда он ползал в снегу на четвереньках посреди Касл-Рокского городского парка. Кожа побелела, под глазами залегли темные круги, морщины прочертились особенно резко. Нет, это неправда. Увы, правда. Теперь, когда сокровенное вышло наружу, незачем играть самим собой в прятки. За первые 23 года своей жизни он пожал руку одному единственному политику. Это случилось в 1966 году, когда Эта Маски выступал у них в школе. За последние же 7 месяцев он пожал руку доброй дюжине великих мира сего. Разве у него при этом всякий раз не мелькало в голове: что он за человек? Что-то он мне сейчас поведает. Разве не искал он все это время политический аналог Фрэнка Додда? Да, именно так. Но все дело в том, что ни от кого, за исключением Картера, не было настоящей отдачи, да и то, что он узнал о Картере, не особенно его встревожило. Рукопожатие Картера не породило в нем того гнетущего чувства, какое он испытал, увидев Грега Стилсона на экране. Ему показалось, что игру в смеющегося тигра под шкурой зверя человек, Стилсон вывернул наизнанку. Здесь, под шкурой человека, скрывался зверь. Как он ехал дальше, Джонни не помнил. Во всяком случае, завтракал он не на открытом стадионе Фенвея, а в Тримблском парке. Он приехал туда вскоре после полудня и прочел на доске объявлений, что встреча с кандидатом начнется в 3 часа. Он отправился в парк, надеясь побыть в одиночестве, но там уже кто-то расстилал на траве одеяло, другие перебрасывались летающей тарелочкой, третьи раскладывали провизию. В отдалении несколько человек сооружали помост, двое обтягивали невысокие перила звездно-полосатой материей, еще один, стоя на стремянке, цеплял за круглый козырек разноцветные бумажные ленты, остальные устанавливали звуковую аппаратуру, и, как Джонни догадался во время выпуска новостей CBS, это была не какая-нибудь дешевка за $400. Динамики были фирмы Altec Lansing и расставлялись с таким расчетом, чтобы звук шел со всех сторон. Техническая служба, хотя эти парни скорее походили на бродяг, подготавливающих площадку перед концертом группы Eagles или Gales, действовала умело и деловито. Все было отработано до автоматизма, и это как-то не вязалось со Стилсоном, изображавшим из себя симпатягу дикаря с Борнео. «Проверка», — сказал микрофон человек на подмостках, «раз, два, три». Раз, два, три, один динамик громко зафонил, и проверявший сделал знак, чтобы динамик отнесли подальше. Толпа состояла в основном из молодежи от 15 до 35. Никто не скучал, малыши ковыляли, сжимая в ручонках шоколадных принцесс и собачек. Женщины болтали и заливались смехом, мужчины пили пиво из пластиковых стаканов. Несколько собак путалось под ногами, хватая все, что плохо лежит. Солнце благосклонно дарило всех своими лучами. «Так не готовятся к встрече с кандидатом», — подумала Джонни. «Скорее так ведут себя перед дружеской пирушкой или вечеринкой, где можно себе позволить всякие вольности. Проверка! Раз, два, три! Раз, два, три!» Тут Джонни увидел, что они привязывают огромные динамики к деревьям. Не прибивают, а привязывают. Стилсон, ярый защитник окружающей среды, и кто-то предупредил техническую службу, чтобы, не дай бог, не повредить ни одно деревце. Он понял, все продумано до мельчайших деталей. Здесь ничего не пускают на самотек. Два желтых школьных автобуса обогнули слева небольшую и уже забитую до отказа стоянку. Двери открылись, и из автобуса, оживленно беседуя друг с другом, начали выходить нарядно одетые мужчины и женщины. Они резко отличались от остальной публики. Мужчины были кто в костюмах, кто в спортивного покроя пиджаках, женщины в шуршащих юбках и блузках, либо в элегантных платьях. Они озирались восторженно и изумленно, как дети, и Джонни не сумел сдержать улыбку. Приехал Нго со своим классом. Джонни направился к автобусу. Нго стоял рядом с высоким мужчиной в диагоналевом костюме и двумя китаянками. «Привет, Нго», — сказала Джонни. «Джонни», — просиял Нго, — «вот так встреча. Сегодня великий день в Нью-Гэмпшире, правда?» «Должно быть так», — ответила Джонни. Нго представил своих спутников, мужчина в диагоналевом костюме, оказался поляком, женщиной, сестрами с Тайваня. Одна из них сообщила Джонни, что мечтает пожать руку кандидату после встречи, и, конфузясь, достала блокнот для автографов, лежавший у нее в сумочке. «Я так счастлива, что я в Америке», — сказала она. «Но как-то здесь странно, правда, мистер Смит?» И Джонни тоже многое находил странным, поэтому он не мог не согласиться. Два преподавателя, приехавших с классом, начали собирать группу. «Мы еще увидимся, Джонни», — сказал Нго. «Мне нельзя сейчас заторчать здесь». «Торчать», — поправил Джонни. «А, спасибо. Надеюсь, Нго вы получите удовольствие. Обязательно получу. В глазах Нго вспыхнул какой-то огонек. Я уверен, что будет здорово, весело. Группа человек 40 ушла в южную часть парка, чтобы перекусить на траве. Джонни вернулся на свое место и через силу съел бутерброд. Он отдавал одновременно бумагой и канцелярским клеем. Джонни чувствовал, как напряжение во всем теле нарастает. К половине третьего парк был набит битком. Люди стояли плотно, почти плечом к плечу. Городская полиция, усиленная нарядом полиции штата, перекрыла улицы, ведущие к парку. Это все больше напоминало атмосферу концерта рок-музыки. Из динамиков доносились мелодии в стиле кантри, быстрые и живые. Пухлые белые облачка скользили в невинно-голубом небе. Вдруг люди начали привставать на цыпочки и вытягивать шеи. По толпе словно прошла рябь. Джонни тоже привстал. Неужели Стилсон приехал раньше срока? Он услышал ровное гудение мотоциклов, звук разрастался по мере их приближения. Джонни ослепили солнечные блики, отбрасываемые хромированными поверхностями. И вот уже около десятка мотоциклов показалось из-за поворота, где стояли школьные автобусы. Машины среди них не было. Джонни догадался, что это отряд передовой охраны. Ощущение беспокойства усилилось. Сами мотоциклисты в застиранных выцветших джинсах и белых рубашках выглядели достаточно скромно, но вот их мотоциклы, в основном Харлей и БСА, были переделаны до неузнаваемости. Изогнутые рули, ребристые хромированные накладки, необычайные обтекатели. Мотоциклисты заглушили моторы, слезли с сёдел и гуськом двинулись к помосту. Один из них обернулся и не спеша обвел взглядом огромное скопление народа. Даже с такого расстояния Джонни рассмотрел, что глаза у него блестящие, зеленые, цвета бутылочного стекла. Казалось, он подсчитывает число собравшихся. Он глянул влево, где стояли четверо или пятеро полицейских, прислонившись к цепи, служившей заграждением перед местным стадиончиком, и помахал им рукой. Один из полицейских отвернулся и сплюнул. Это было похоже на какой-то ритуал, и Джонни почувствовал новый прилив беспокойства. Зеленоглазый пошел в развалочку к помосту. Помимо беспокойства, заглушавшего в нем все прочие чувства, Джонни начал испытывать еще и ужас, смешанный с нездоровым возбуждением. Он словно в забытьи перенесся в мир тех сюрреалистических полотен, где паровозы выезжают из каминов, а циферблаты часов свисают, как тряпки с веток деревьев. Мотоциклисты смахивали на массовку из американского боевика, которая дружно бросила клич «Ради Джина! Долой волос длинный!» Из-под чистеньких вытертых джинсов выглядывали тупоносые грубые ботинки с хромированными цепочками. Металл зловеще поблескивал на солнце.